Ирина Марьевич. Четвертая форма денег. Путь героя или как избавиться от негативных сценариев, выбирать окружение и стать хозяином своей жизни. Текст читает Наталья Кузнецова. От автора. Эта аудиокнига предназначена для широкого круга слушателей и, в первую очередь, для тех, кто привык думать, анализировать, пробовать, все подвергать сомнению и примерять на себя опыт других людей. Вы не найдете здесь алгоритмов и схем зарабатывания денег, как и волшебной таблетки, которая приведет вас к изобилию. Я предложу вам ряд упражнений для самоисследования, но не смогу дать четких инструкций. У меня есть своя теория. Я пришла к ней, основываясь на своем жизненном и профессиональном опыте после долгих размышлений и большой практической работы с людьми, которые приходили ко мне на консультации по личным финансам. На первый взгляд, речь шла о невозможности зарабатывать, масштабироваться, получать радость от жизни. Запросы касались темы денег, страха проявляться, низкой самооценки, боязни выйти из найма и создать собственное дело, продвижения на рынке, сложностей с увеличением стоимости своих услуг, невозможности выйти из закредитованности, трудностей в реструктуризации бизнеса и так далее. Однако в конечном итоге все наши диалоги приводили к внутренним конфликтам и невыстроенным отношениям с самими собой, с близкими и с внешним миром в целом. Как только удавалось развязать все внутренние узлы, проблемы с деньгами тоже либо разрешались самым удивительным образом, либо просто отходили на второй план. Некоторые совершали настоящие денежные прорывы, потому что внутренний потенциал к тому времени уже был накоплен. Все действия были системными, как будто только ждали подходящего момента. Мы уходили еще глубже в тему денег. И там обнаруживались неясные, запутанные отношения в семье. Сначала в родительской, потом, как следствие, в собственной. Отношения с мамой, папой, разводы оказывают влияние на все сферы жизни, в том числе на деньги. Хотя деньги — это лишь социальный инструмент, и напрямую с нашими родителями они никак не связаны. Некоторые конфликты длятся десятилетиями, передаются из поколения в поколение, но, как это ни странно, иногда бывает достаточно разобраться с собственной жизнью, чтобы снять родовое проклятие. Не всегда в сеансах психотерапии мы уходим в детство и разбираем отношения с родителями. Зачастую необходимо лишь наладить системные действия, расширить мировоззрение, выйти за рамки личного восприятия себя и мира. И деньги приходят. Отношения сложны, потому что они управляются эмоциями, и их конечной целью тоже являются эмоции. Эмоции складываются в эмоциональные состояния, и тогда уже бывает сложно распутать все причинно-следственные связи. Очевидно только одно. Состояние покоя, душевного равновесия, ясности и удовлетворенности — это то, чего мы все хотим и к чему стремимся. В одиночку добиться этого намного проще. Но если удается достичь этого состояния в отношениях, партнер выходит на совершенно другой, более высокий уровень качества жизни. Разумеется, каждый человек уникален, и ни одна жизнь не похожа на другую. Однако некоторые закономерности все-таки есть. Эта системность входит в мою теорию четвертой формы денег, в основе которой лежат отношения. Формулу четвертой формы денег — вы узнаете в конце последней главы. Мы придем к ней постепенно, шаг за шагом, так же, как шла к ней я сама. Идея родилась в моей голове уже давно, но потребовалось дописать книгу до конца, прежде чем все элементы формулы заняли, наконец, свои места. Это стало возможным в том числе благодаря синергии, которая возникла между мной и литературным редактором, что лишний раз подтверждает, что все великие идеи и, как следствие, деньги рождаются только во взаимоотношениях, где есть взаимный интерес, взаимное содействие, взаимная помощь и общий смысл. На эту книгу меня вдохновляли мои клиенты, ученики, учителя и сама жизнь. Одна из клиенток однажды попросила: «Ирина Ивановна, можете подробно рассказать, на что именно влияет мама и на что папа?» Так родились первые две части книги. Моя ученица и коллега как-то сказала: «Вы никогда не говорите «да, но», вы говорите «да, и». Так родилась третья часть. Моя дочь со своим бунтарским характером, креативностью и невероятной скоростью мышления попросила сформулировать идею будущей книги в трех словах. Так появились названия всех трех частей: «Родись и отделись», «Проявись», «Объединись». Моя внучка служит для меня примером. Я учусь у нее, как можно доверять своим чувствам и думать одновременно, как отстаивать свой выбор и уметь договариваться. Мой внук, с раннего детства выдающий сакральные истины, о которых сам потом не помнит, вывел свою формулу счастья. Деньги нужны для жизни, а для счастья деньги не нужны. И это я тоже учитывала при работе над книгой. Мои друзья меня поддерживали и говорили: «Пиши, это твой опыт, возможно, он поможет другим». В моей жизни были разные периоды, когда денег не было совсем или денег было много, когда из-за их наличия или отсутствия возникали сложности во взаимоотношениях с близкими. Можно сказать, что я искала ответ на вопрос о взаимосвязи денег и отношений на протяжении многих лет. Кстати, не факт, что я его нашла, потому что жизнь продолжается. В своей первой книге «Дети деньги не зарабатывают» я говорила о необходимости взросления и опиралась в основном на теорию транзактного анализа. Во второй книге я расширила и углубила собственное видение темы денег и создала теорию их высшей формы. Надеюсь, каждый найдет в ней что-то полезное для себя. Обычно первые слова, которые произносит пришедший ко мне на консультацию человек, рассказывают мне о нем почти все. Именно они помогают понять, где кроется корень проблемы, и выработать стратегию терапии. Знаете, какие это слова? «Я не уверен в себе. У меня низкая самооценка. Я не знаю, чего хочу. Я завишу от чужого мнения. Все время жду похвалы. Я не умею брать, просить, принимать. Я не могу отказаться от того, что мне не нравится и что невыгодно для меня. Я не могу позаботиться о себе. Я забочусь только о других. У меня низкие доходы. Сколько раз я решал начать жизнь по-новому, но любая критика отбрасывала меня на несколько шагов назад. Я боюсь чего-то не успеть и почти всегда опаздываю. Я не могу назначить адекватную цену на свои услуги. Мне всегда не хватает денег. Мне всегда мало». Все дело в том, что вы еще не родились. То есть, разумеется, с физической точки зрения это уже произошло. Вы родились, выросли и, возможно, давно живете своей жизнью, но пуповина до сих пор не перерезана. Голос мамы все еще звучит у вас в голове.